И я подумала, что скажут эта женщина и ее друзья, когда узнают, что смерть Веры принесла мне 30 миллионов. Вот тут-то паника на меня и нахлынула. «Ничего у вас не выйдет», — говорю ему прямо как полоумная. «Слышите? Вы меня не заставите их взять». Тут уж он сказал, что не расслышал, что, наверное, помехи на линии. Да и неудивительно, когда люди вроде Гринбуша слышат, как кто-то отказывается взять кругленькие 30 миллионов долларов, конечно, они думают, что телефон испортился. Я уж открыла рот сказать ему еще раз, что придется ему их назад забрать. Или пусть все до последнего цента пожертвуют приюту маленьких скитальцев Новой Англии. И вдруг поняла, что тут не так было. До меня не просто дошло, а будто мне на голову тонну кирпичей опрокинули. «Дональд и Хильга», — говорю, ну прямо как участница телевизионной викторины, которая выкрикивает ответ в последнюю секунду добавочного времени. «Простите», — говорит он осторожненько. «Дадите же ее», — отвечаю, — «сын и дочка. Эти деньги им должны отойти, а не мне. Они же ее плоть и кровь, а я всего только приходящая экономка и ничего больше». А в трубке тишина мертвая. И я уж подумала, что нас разъединили, и совсем даже об этом не пожалела. Сказать вам правду, у меня ноги подкашивались. И тут он говорит странным таким голосом, без всякого выражения. «Вы не знаете». «Чего я не знаю, ору? Я знаю, что у нее есть сын Дональд и дочь Хельга. Я знаю, что они слишком уж чертовы чистюли, чтобы навещать ее на острове, хотя она всегда для них готовыми комнаты держала. Но не такие же они чистюли, думается, чтоб не поделить такие деньги, о каких вы говорили, раз уж она умерла». «Вы не знаете», — повторяет он, а потом спрашивает, но будто не меня, а самого себя. «Как вы могли не знать, проработав у нее столько лет? Как? Разве Кенопенский не сказал бы вам?»